Глава шестая. Ох, мне нужно поспешить. Для начала о своей тушке позаботиться. Мой печальный опыт спонтанных и неподготовленных сражений просто вопил мне в уши об использовании всех преимуществ аватара. Для моей скорости вся площадь крепости, что песочница для велосипедиста. Уже на ходу применяю на себя благодать, удвоение интеллекта, медитация, удвоение критов, проведение, плюс 50 к удаче, святые мощи, плюс 100 к силе, концентрация, пятикратное усиление заклинаний магии разума и пока хватит. Опорожняю десяток эликсиров маны. И вот я уже на площадке перед основной башней, где построился гномий хирт и рыцари ордена, разбитые на два отряда. Половинчики. Пращники, лучники и немногочисленные арбалетчики уже были на стене. Как и гномы, успевшие развернуть в боевую готовность 3 аркбаллисты и 4 катапульты. Артиллерия крепости располагалась в основном на укрытых с фронта площадках башен с недостроенными крышами. Лишь временные козырьки отстрел на распорках. Магистры Франсуа де Ровиньяк, лейтенант Ордена Креста, стояли на стене и о чем-то переговаривались, когда я приблизился к ним, взбежав по приставной лестнице. Озабоченность на лице дяди Миши сменилась оживлением, когда он увидел меня. «А, вот и наш легат, лейтенант. О нем я вам и рассказывал». «Франсуа де Ровиньяк», — поклонился мне молодой рыцарь. «Благослови вас Господь. Что с противником, магистр?» Не стал я затягивать с церемониями. «Взгляните, легат, отсюда хорошо видно. В лиге от крепости расположилось несколько лагерей бессмертных. Судя по разноцветию знамен, здесь не только клан уравнителей». «Шакалы!» Заиграв желваками на скулах, лейтенант стукнул латной перчаткой в сердцах о крепостное бревно. «И сколько их?» «Примерно около 1500, и, судя по вспышкам походных порталов, прибывают еще». «А нас?» «И 300 не наберется. Постойте, они вывесили белый щит. Предлагают встретиться для переговоров». Магистр приставил руку ко лбу, закрываясь от солнца. «Никогда не лишне послушать противника перед сражением. Хотя бы для знакомства с представителями кланов, чтобы оценить угрозу. Наверняка же в парламентеры попрутся все, кому не лень». К нам присоединился глава гильдии наемников. «Василий Иванович, такая длинная речь и ни слова по фене. Прогресс!» Магистр улыбнулся. «Ты мне зубы, Миша, не заговаривай. Кто пойдет?» «Пойду я. Гном уж поклевку возьму. Ну и тебя. Куда ж без тебя-то?» Махнул рукой магистр. Мне не очень понравилось, что с парламентерами пойдет Вася. И я поспешил вставить два слова. «Прошу прощения, магистр. Считаю, что целесообразно захватите меня». «А зачем нам балласты, святоша, пилигрим?» Недоуменно изогнул косматую бровь Вася. «Заклинание истины, которым я владею, позволит полностью контролировать, насколько откровенен с нами противник». «А я и забыл, что ты у нас из иезуитов, легат». «Для вас это сейчас преимущество, которым нужно пользоваться, наемник. И давайте уже прекратим прения раз и навсегда. Протекторат Ордена Креста над этим селением предполагает, что церковь ни в коей мере не оставит без помощи ее жителей. Вы же, насколько я знаю, выполняете свою работу за деньги». «Да и я тебе!» Магистр успел перехватить руку Васи, который уже готов был залепить мне с правой. «Уймись, Василий Иванович, не хватало нам еще передраться на глазах подчиненных». «Все, все, я сказал! Легат идет с нами и точка!» Вася еще что-то пробурчал нам в спину, пока мы спускались со стены. «Ничего, пусть дуется. Я пока к этому гному-перевертышу особого доверия не имею, хотя и чисто по-человечески понимаю подоплеку его предательства. Странно, не замечал раньше за собой такого скрупулезного подхода к анализу поведения соратников. Матерею, наверное. Пожалуй, ивент этот в большей степени подходит не столько для удовлетворения жажды мести, сколько для того, чтобы понять, как быть с бывшими друзьями и соратниками. С одной стороны, здесь всего лишь игра, с другой – мое задание. Набор рекрутов казался мне более простым. Шутка сказать. Вечная жизнь в новом мире. Но не совсем вечная. Риски еще до конца не определены. Опять же, на дядю, то есть на систему пахать придется. Вот что, прямо так Васе и сказать, Прекращай свое растительное существование, отправляйся в небытие, будет тебе счастье. Или Глене, или дяде Мише. Хотя нет, Михаил Васильевич семейный, дети, внуки, якорей хватает. Да и Глена, мало ли, стукнет в бюро, и начнется охота за пилигримом. С них станет и серверы остановить. Эх, думы мои тяжкие. Ладно, пока повоюю, там видно будет. Уже сидя в седле и подъезжая к открывающимся воротам, увидел Глену и двух наемников, стоявших рядом с одним из отрядов рыцарей. Помахал им ручкой в ответ на вопросительно поднятые брови эльфийки. «Вы и с нашей зеленой ведьмой познакомились, легат. Быстро, однако». «Мы пересеклись в лазарете, магистр. Она любезно согласилась на роль оруженосца». «Хочу предупредить, у нее скверный характер». Магистр сокрушенно покачал головой. «В бою это самый последний недостаток. Главное, чтобы я мог спокойно поворачиваться к ней спиной». «За это не беспокойся, легат». Нас догнали гном Вася и Горин Шпаклевка. «У нее с уравнителями личный счет. За Эскула она им глотки лично зубами грызть будет». «Я за Дана нашего тоже бы посчитаться не прочь», — угрюмо добавил Шпаклевка. «А то взяли моду. Как строить или дело какое поднимать, так охотников нет. А как на халяву поживиться? Ненавижу, уроды!» Я молча посмотрел на спутников. Мы уже проехали ворота и продвигались по мосту через ров. В нескольких сотнях метров впереди по дороге виднелась группа всадников, горцевавших вокруг вкопанного высокого копья с белым бунчуком и белым же ростовым щитом. «Что-то многовато их там для парламентеров. Как бы не ловушка», — задумчиво произнес я. «Конечно, ловушка, легат. Это же уравнители. Да и судя по вымпелам, с ними отребье всякое. Вон, яйца рандома, нереальные пацаны, каратели-неписи и еще мелочь какая-то». «Значит, гном Вася, думаете, нападут?» «Конечно, нападут. Я бы напал. Вас с Горином в заложники, а нас с магистром просто грохнут. Мы же в крепости возродимся. А может, и вас грохнут». «У наемников обычно самое позитивное мышление». Магистр остановил коня, не доезжая 10 метров до группы всадников и поднимая вверх турнирное копье с белым вымпелом. Я с гномами встал чуть позади рыцаря. «Я, Герхард фон Камель-Кранц, магистр Ордена Креста. Вы хотели переговоров. Мы пришли и готовы слушать». Толпа наездников, большинство из которых составляли орки-игроки, распалась на две неравные группы. Одна, состоящая из 6 игроков, неторопливо приблизилась к нам. Хм, старые знакомые. Двоих из этой шестерки я узнал сразу. Вий, некроманта 284 уровня, и Торквемада, инквизитор 306 уровня, молча ухмылялись, глядя прямо в глаза магистру. «Это твои лучшие воины, орденец? Святоша, наемник и гастарбайтер? Или ты со своими конными консервами решил неписи на золото еще покрутить?» Вий сплюнул презрительно под копыта, поправляя полу своей черной мантии, по краю которой периодически пробегали фиолетовые сполохи. Я на всякий случай приготовился активировать щит воды. «Мои лучшие воины, справедливость и честь, Вий. И рыцари за защиту мирных селян золото не берут. А славным мастеровым я не могу запретить защищать свой дом и добро. Но ты прав. Есть у нас и наемные воины». «Которым тоже есть что сказать в вашей шайке», — заскрипел зубами Вася. «Это кто там вякает?» — привстал на стременах Торквемада. «Ты еще жив? Набор трансплантатов и микросхем. Мы же хорошо заплатили тебе, наемник, чтобы ты не лез в эту тему». «Заплатили». Губы Васи побелели. «Левыми органами. Почки отказали через 2 дня, а легкие через неделю, лживые козлы». «Ну так тебе никто не обещал, что все будет свежее. Как по мне, так 2-3 дня жизни неплохая цена, а за козлов ответишь». Вий достал какой-то эликсир и с наслаждением медленно выцедил его мелкими глотками. Его острый кадык работал как поршень. Понятно, не впрок пошло Васе предательство. Ну а как он хотел? Тьфу, жить он хотел. Нормально жить. Просто плохо просчитал последствия своей игры. Печальные последствия. «А может, со своими наемничками к нам под крылышко? «Мы всяко больше заплатим, чем эти крестоносцы». Торквемада ударил кулаком по кожаному баулу, переброшенному через луку седла. Глухо звякнуло. «У меня к вам, паскудам, теперь веры нет. Я и ребятам своим все о нашей сделке рассказал. Авторитета мне, конечно, не прибавило, но теперь каждый из них три раза подумает, чем на ваши посулы польститься». «Хитер бобер». Торквемада посерьезнел. «Ладно, теперь без шуток. Последний раз предлагаю. Сдаете крепость и уходите все порталом. Можете даже неписи всех с собой забрать. Сила сказал, что сегодня добрый, но только сегодня». Магистр на секунду замялся. «Нельзя, нельзя верить этим упырям». Я так и сверлил его взглядом, но волновался зря. Выпрямившись и гордо вскинув подбородок, магистр Ордена Креста произнес: «Вий, заместитель главы клана Уравнители, Торквемада, казначей клана, и вы, главы кланов, что посмели прийти сюда незваными. Никогда, вы слышите, никогда серые мхи и их крепость не станут вашими. Никогда вам не обрести клановую цитадель, ибо вы – падальщики игры. И я клянусь памятью моего друга и его внука, что не пожалею ни сил, ни способностей, ни своего аватара для того, чтобы отстоять это место и защитить жителей». «Красиво, пафосно и достаточно фальшиво, магистр. Я понял, о ком вы. Того старика мне не жалко. Если дурости хватило в таком возрасте лезть в наши игры, это его проблемы. Артема мы найдем, не сомневайся. Смерть его верится не особо, тем более, что трупов сгоревшей дачи не нашли. И передай ему, Сила сказал, чтобы сидел в своей дыре и не смел показываться в игре, а то снова натянем по самые помидоры». Торквемада сделал характерный жест. А я смотрел, слушал все это и удивлялся своему спокойствию. И я хотел отомстить этим людям. Да, запал немного угас. Но дед всегда любил, чтобы я доводил дело до конца. Придется все-таки сделать это, без особого удовольствия. Почти. Я уже давно заметил, что пока инквизитор своей светской болтовней отвлекает магистра, главы кланов и вий украдкой опрокидывают фиалы с эликсирами, маскируя это то отвернувшись, то якобы поправляя сбрую или амуницию. Детский сад. Правильно Вася сказал. Они не на переговоры пришли. Они пришли пощупать нас за вымя. И я бы, конечно, как честный и благородный герой, дождался первого удара со стороны. Но кроме бессмертных в нашем посольстве горен шпаклевка. Даже его 160-й уровень снесут сразу в два удара. А он умрет окончательной цифровой смертью. «Черт побери, кто мне крепость достроит, мать вашу?» За 3 секунды до того, как в нас ударило букетом фаерболов и чем-то похожим на стрелу мрака, я активировал щит воды. Да в торопях сделал его непроницаемым и непрозрачным до такой степени, что вокруг нас образовался пронзительно синий купол, и наступила глубокая тишина. Расход манны был терпимым. Видимо, нападавшие не стали продолжать внезапное нападение. «Магистр», — обернулся я к дяде Мише, — «отвечать будем?» «Хм, а надо ли, легат?» «Все меньше потом возиться! Мочи их, пилигримыша!» Вася в азарте подхватил малые секиры и завертел ими, словно пропеллерами. «Присоединяюсь!» Лаконично прорычал шпаклевка и покрепче сжал свой молот, игрушкой, казавшейся в его кулаке. «Единогласно! На счет 3! Раз!» Я растянул полусферу щита до прозрачности. Снаружи прошло не более 5-7 секунд, и противник рассыпался небольшим полукругом. Стали слышны азартные выкрики. Чуть ближе к нам стояли 3 игроков, что приехали с Вием и Торквемадой. Вода на поверхности щита буквально дымилась, густыми клубами белого пара из-за шквала огненных заклинаний, которыми, словно из бронспойта, поливал нашу позицию инквизитор. Сильный маг огня, топ-уровень. Возиться придется долго. Нет этого у меня в планах сейчас. 2! Кастую на 3 глав клана водяной взрыв и тут же следом божественную жертву. Так как, судя по резко просевшему бару маны, вместе с расходом на щит, в ближайшие минуты могу стать банкротом. 3! «Рассыпаться в стороны!» Мои соратники хлещут кнутами лошадей, не жалея сил, и мгновенно разрывают дистанцию. Падение сферы водного щита совпало со впечатляюще чавкающими взрывами плоти игроков противника. Ви и Торквемада остались одни. Я даже уловил некоторую растерянность на их лицах. Видимо, один или несколько игроков, уничтоженных мной, были магами, потому что жертва принесла мне полный до краев бар маны. Хе-хе. Снова щит, теперь уже на себя. Краем глаза фиксирую движение группы орков, рванувших к нам со стороны противника. Ничего, минут пять у нас есть. «Магистр, уводите Васю и Горина в крепость, я сам!» Сейчас они будут только мешать, и мне не хотелось бы иметь рядом свидетелей моей гибели, а затем счастливого возрождения. Побуду еще немного неписью. «Легат, давай с нами!» Вася резко взмахнул рукой и бросил перед инквизитором и некромантом какой-то предмет, который мгновенно развернулся в огромный колючий куст, полностью накрывший Вия и Торквемаду, прервав огненный поток магии. «У нас есть еще минута! Хорош в Матросова играть! Погнали!» О как! Артефакта не пожалел братюня. «Это Вася-то, жмот первостатейный!» «Не переживай, Василий Иванович, встретимся в крепости!» И я рванулся к колючему клубку, окружив себя уплотнившейся сферой щита. Куст разлетался ошметками от ударов мечей уравнителей. Первый с налитыми кровью глазами из него вылетел Вий, окутанный магическим щитом, напоминавшим смерч из пепла и багровых искр. Щит могильного дыхания. Что-то новое в арсенале уравнителей. У Джордана такого не было. К Вию присоединился Торквемада. Его щегольская мантия имела потрепанный вид, но была цела. Наверняка легендарка. Ширпотреб такие не носят. До прибытия вражеской кавалерии еще минуты три. Пора еще раз удивлять. Я же под концентрацией. Как вам, ребятки, пятикратно усиленный сон гарпии? Понравится, гарантирую. Торквемада, не успев вступить в бой, закатил глаза и рухнул вниз лицом, прямо на землю. Зря вы, ребята, не ускакали сразу. Да и с маунтов слезли рановато. Самоуверенность до добра не доводит. Пахнуло страшным смрадом. Вий поднял шестерых зомби сотого уровня. Однако... «Мочите его, детки мои! Сожрите святошу! Оторвите ему руки и ноги! И по полю раскидайте!» Завизжал некромант, приплясывая и кружась с посохом из сушеных сухожилий и мумифицированных внутренних органов. Эк, его разобрало сердешного. Ох, и воняют же эти зомби. Веретено водного бича исправно покрошило нежить, звоняло еще сильнее. Я-то хотя бы щитом прикрыт был, а вот некромант, несмотря на свой щит могильного дыхания, был с ног до головы покрыт зомбячей требухой и какой-то слизью. Может, это он для усиления магических способностей? Твою мать, а вот и кавалерия. Восьмерка орков-игроков окружила некроманта и нацелила свои пики на меня. Один из всадников забил в бубен, тряся привязанными ко всей одежде птичьими и рыбьими костями. Вот же, повелитель помойки, прости господи. «Держись, легат!» «Блин, а эти-то чего не ушли?» Обернувшись, я увидел магистра, встающего на стременах, и в сполохе божественного света под пение ангелов, метнувшего с замаха свое копье в сторону орков. Вот это обилка. Два зеленорылых были нанизаны на древко в доли секунды, и через мгновение ушли на респаун легкими облачками. 5-0 в нашу пользу. Ра! Горин шпаклевка, едва соскочив с убитого под ним коня, перехватил молот двумя руками, закружился между всадниками бешеным вертолетом. Каждое касание его оружия валило лошадь вместе с всадником. С другого фланга подскочил гном Вася и врубился в эту кучу малу. И я вспомнил старое прозвище главы гильдии наемников — «Три топора». Уж очень уважал это оружие Василий Иванович, и не зря. Стараясь оттеснить некроманта своим щитом от его группы поддержки, я продолжал попытки усыпить его сном гарпии. Тщетно. Вий был хорошо защищен от магии разума. А может? Противен ли матери церкви, поднимающей мертвых и творящей жертвоприношения на погостах? Проверим. Ого, уже 8-0 в нашу пользу. Так, сон гарпии еще раз на всякий случай. Облом. А если так? Экзорцизм. Результат вызвал у меня недоумение своим эффектом. Вий, который уже пришел в себя и поднял еще парочку зомби и пяток скелетов, стал посылать в моих соратников стрелы мрака, причем задевая и своих союзников. Отчего орки матерились на чистом русском с таким энтузиазмом, что система не успевала их запикивать. Экзорцизм быстро развеял нежить, причем выглядело это как взрыв света изнутри с воем и щелканием челюстей со стороны упокаиваемых. Щит могильного дыхания покрылся золотистым сиянием и осыпался крупными хлопьями серого пепла под ноги магу. Вий растерянно оглянулся, оставшись без своего войска. Единственный к тому времени орк-шаман уже задал стрекача в сторону своего лагеря. Я спокойно подошел к мирно сопевшей лицом в луже грязной воды с замызганной тушкой инквизитора, брезгливо взвалил его на плечо, подошел к коню магистра, так кстати подъехавшего к нам. Позади него настороженно стояли шпаклевка с Васей, тревожно поглядывая в сторону вражеского лагеря. Я перебросил Тарквимаду поперек седла. Вий дернулся в мою сторону. «Даже не думай, некромансер, ману у меня хватит устроить тебе настоящее аутодафе. Свободен пока!» И уже немного тише, чтобы слышал только он. «Силантию передай, что жду с нетерпением нашей встречи!» И стряхнул несуществующую пылинку с его плеча. Дядя Миша вопросительно поднял правую бровь. «Побеседуем с инквизитором в крепости». «А смысл? Он бессмертный!» — скептически скривил губы магистр. «А я попробую. Попытка не пытка. Я ведь не только результата ради. Процесс нравится». «Это легат. Валить бы надо!» Вася почесал в затылке. Я оглянулся. Вот суки! Моя лошадь лежала неподалеку с отсеченной головой. «Эх, Косым, не сберег я твой подарок. Даже имени дать не успел. Возьмешь меня вторым?» — указал я на его коня. «Не понадобится!» Прекративший копаться в трофеях Горин шпаклевка подвел под усцы трофейного коня. Красавец вороной с белой челкой опасливо поглядывал на низкорослого гнома. «Прекрасно, тогда по коням, не будем испытывать судьбу». Языка добыли, переговоры провели, как смогли. Я вскарабкался в седло. «А ты ничего так, легат, можешь навалять!» Вася оглядел поле боя. «Валяют валенки, наемник, а я излечиваю от скверны. Эт санарентур э контагионе!» И пришпорил коня, ухватив краем глаза расширившиеся глаза гнома. В ворота въезжали под радостное улюлюканье половинчиков и удовлетворительное похмыкивание гномов у катапульты. Я подъехал к шпаклевке и спросил. «Мастер Горин, не целесообразнее ли убрать хоббитов и мастеровых из крепости? В тот же Карагон, например. Мы их разозлили, штурм будет нелегким». «Легат!» — голос шпаклевки лязгнул сталью. «Можно мы сами решим, где нам жить и где умереть? Ваше право, гном, ваше право. Наша, жрец, наша». Уже на территории крепости меня догнал адреналиновый откат. Мальчишка. Снова спонтанно ввязался в бой. Хорошо, хоть козырей пока всех не раскрыл. И пора уже заканчивать с маскарадом. Тоже мне граф Монте-Кристо доморощенный. Друзья должны знать, что я с ними сражаюсь бок о бок, но только игроки. «Магистр, вы вовремя. Наблюдатели сообщают, что противник строится для наступления. Три группы, в каждой не менее 1000 воинов. Все пешие. Оркскую конницу они отогнали на левый фланг, за вторую излучину реки. Придержат в резерве». К нам подъехал, развивая на ветру своей светлой шевелюрой, Деро Виньяк. Дядя Миша улыбнулся и уточнил. «Летающие маунты, разведчики?» «Пока замечены не были». Лейтенант остался серьезным. «Простите, магистр, что вмешиваюсь. Я бы хотел перед боем благословить рыцарей и стрелков». «Отлично! Франсуа, рысью с легатом к отрядам! Гоу!» И мы понеслись. Впереди трое рыцарей очищали путь. Сзади я, пытаясь не свалиться с седла и поминая орков последними словами. Такую лошадку загубили. Массовое благословение и медитацию на всех и вся, кого встречаю по пути. Склянки с маной сменяются одна за другой. Уложились за 20 минут. Оставив коня на попечение рыцарей, ну его, пешком мне сподручнее, периодически ускоряясь, оббежал весь периметр стены, включая истинное зрение. Слава богу, никаких стелсеров или ассасинов с ворами не заметил. На смотровой площадке у левой второй башни от главных ворот заметил Глену, Ливси и Гризли. Поднимаясь, улыбнулся услышанному диалогу. «Прикинь, зеленые, в чате локации срач-пересрач. Там этот топ из уравнителей на стенку бросается, клянется админов засудить. Его наш легат какой-то хренью замагичил, так у того аватар только и выдает на экран обратный временной отсчет. И пишет, что инквизитор спит якобы здоровым сном. «Чушь какая-то, Ливси, нет такого заклинания». «Можь артефакт какой? Инквизитор этот непись мутная. Можь админ переодетый». «Дурень ты, Гризли, админы в ход ивента вмешиваются только по ордеру вертполиции. Правила читай, нубяра». «Сам нубяра». «Шаш, колота, а то отправлю в обоз, и не будете с великим и ужасным пилигримом бок о бок сражаться». «Ну все, все, Гленка, мы же шутя». Я решил прервать их содержательный спор и показался на смотровой площадке. «Легат», — кивнула эльфийка. «Ведьма, наемники». Прошел я мимо них к краю площадки и пристально вгляделся в сторону противника. «Почему они медлят?» «Договариваются о хабаре», — лениво процедил Гризли. «О чем?» — развернулся я к нему. «Ну, типа, делят заранее, кому чё достанется. Денег там, вещей, когда они нас нагнут». Ливси поковырялся в зубах кинжалом. «Кстати, о золоте. Ливси, Гризли, гном Вася оставил вас в мое полное распоряжение. Чувствую, вечерок сегодня будет той-ой-ой, да и ночка. Поэтому у меня к вам задание. Здесь...» — я бросил Ливси кожаный мешок, который тот ловко подхватил. 100 000 золотых. Мне нужны эликсиры маны на всю сумму. Одна нога здесь, другая в Карагоне. Да, захотите свалить с деньгами, орден иезуитов достанет вас везде. Все понятно? За оперативность получите премию по 10 000 каждому. Не слышу ответа». «Есть, шеф! Мы уже там, не сомневайтесь!» Наемники горохом простучали сапогами по лестнице, чуть не сломав ее. «Странно, система не выдала квеста или на худой случай задания». Глена задумчиво покачала головой. «И?» Я уселся на стоявшую здесь бочку и положил ногу на ногу. «Ну как же, я ведь с ними в группе, и задание должно было быть предложено всем участникам». «Уф, как с тобой тяжело, Хель. У тебя же аналитический ум. Ну сделай ты, наконец, допущение». Взгляд ведьмы впился мне в лицо. Фигура напряглась. В этот момент ее аватар был невероятно красив. Глаз не отвести. «Ты? Вы не НПС. Но администраторам игры запрещено вмешиваться в игровой процесс во время ивента». «Ну, во-первых, я сейчас не вмешиваюсь в игровой процесс. Во-вторых, я не администратор. Уж это оперативнику бюро должно быть очевидно. Админы пользуются совершенно другими аватарами». «А, работодатели. Я больше недели как написала рапорт об увольнении и ничего не должна отделу». «Тьфу ты, а это новость. С премией прокатили или как? Или, не дай бог, задание провалило?» «Вам лучше знать, господин Пилигрим, или как вас там?» «Хельга, даю последнюю попытку. Я не из бюро». Мне стало интересно ее дразнить. Уравнители затягивали со штурмом, а ждать было скучно. Эльфийка задумчиво посмотрела на меня. Такие возможности есть только у государства». «Да, слушай, Аспен, и как тебя только внуки терпят? Ну, ни капли фантазии. Ладно, сама напросилась. 2 недели назад, светлый лес, поляна у логова Красной Мантикоры, ночь, эльф и эльфийка. Она его пожалела, ягоды фейри. При желании в открытом рту Хельги можно было бы рассмотреть не только зубы, но и гланды. Вырвавшийся у нее из глотки сип был чем угодно, но не голосом прекраснейшей эльфийки. «Эс...» Пришлось активировать щит воды от любопытных глаз и ушей и установить его на минимальный расход маны. Нужно отдать должное Эвглене Зеленой. Она быстро пришла в себя, захлопнула рот и, быстро подойдя ко мне, отвесила моему аватару пару звонких пощечин. Я нагло улыбнулся и осторожно обнял ведьму. «Зареви мне тут еще в голос!» «Я знала, знала, я догадывалась. Вася говорил, что экспертиза может ошибаться». «Стоп, какая экспертиза? Говори толком!» Я встряхнул ее за плечи. «Ну как же, оперативное отделение бюро сообщило мне, как участнику операции, о смерти твоего деда. Я пыталась связаться с тобой в игре, но получила только данные системы о твоей потере уровней и затем 20-минутном входе в игру. Потом ты совсем исчез из системы. Данные с выданного тебе МКИПа не поступали. Я настояла на выезде оперативников к тебе на дом. Дома тебя тоже не было. Сообразили съездить к деду на дачу. К их приезду дом уже сгорел. Экспертиза показала по органическим остаткам и ДНК, что в нейрованне во время пожара находился ты или твой труп. Прости, так было написано в заключении. А через 3 дня бюро по результатам операции спустило на меня и еще нескольких фигурантов всех собак. Меня уволили. Но, а ты-то как? Как тебе удалось выжить?» Глаза эльфийки предательски блестели. «Да как тебе объяснить, Хель? Короче, я не совсем жив. То есть, конечно, не мертв, но и не совсем. Тьфу ты, запутался. Значит так, биологически для тебя и любого человека я мертв, но разум мой жив. Примерно так. Эс, это бред. Научно давно доказано, что срыв невозможен без сохранения биологических нейронных связей». «Стоп, Хель, кем доказано? Современной наукой? Но я – доказательство обратного. Мой переход – та самая тайна, за которой гоняется Билл». «Так это?» «Верно. Фиал изменения сущности. Только Билл ни хрена не получит, пупок развяжется». «Ну, на Билла и его интересы мне с некоторых пор плевать». «А вот это хорошо, Хельга. Но время дорого. Сделай милость, пригласи сюда магистра и Васю по внутреннему чату». «Ты что-то задумал, Эс? А у меня к тебе миллион вопросов». «Потом, все потом. У меня нет никакого желания по 3 раза рассказывать одно и то же. Да и убедить мне их будет гораздо легче, когда ты уже в курсе». «Ох, не знаю, Эс». «Зови, зови, а то расскажу всем, сколько тебе лет на самом деле». «Скотина! И откуда узнал только? Зову уже, сейчас прибегут. Я им сказала, что их ждет привет от старого друга». «Ха-ха-ха! Тебе, кстати, тоже привет от кисы-безобразника». «Ну, Артём, если ты мне все не расскажешь, я тебя своими руками...» На смотровую площадку первым, тяжело ступая, поднялся магистр. За ним, жуя на ходу круг копченой колбасы, взобрался Вася. «Зачем звала Евглена?» Дядя Миша, отдуваясь, уселся на бочку, облюбованную перед этим мной. «Не тяжело все время в доспехах, магистр? Здесь мы за стенами, не в чистом поле. Или это глупая жертвенность и самоистязание?» Попытался я добавить талику сарказма в голос. «Что ты знаешь, легат, о глупой жертвенности? Глена, ты обещала сюрприз, а тут все тот же заносчивый иезуит. Боец он, конечно, хоть куда, но мне сверления мозгов и дома хватает». «Ой, Вей, так вы женаты, магистр?» «В другой жизни, пилигрим», — устало вздохнул дядя Миша. «Ты шо, Шая? Хороший тухис тоже нахис». Решил пойти я напролом, ужасно коверкая идиш и заново активируя завесу щита. «Не понял». Гном Вася переглянулся с магистром и воинственно оттопырил бороду. «Я, конечно, не шлемазал, но и непись, цитирующая одесский фольклор. Это уже выше моего понимания». «Спокойно, просто Эс так шутит». Слова эльфийки в наступившей за этой фразой тишине заставили гнома еще больше нахмуриться и подойти ко мне вплотную. «Я вспомнил, легат, кого ты мне напоминаешь. Это плохая шутка. Не знаю, с какой вы целью это сделали, но это жестоко». «Ничего не понимаю». Гном Вася растерянно развел руками и повернулся к магистру. «Так, хватит». Мне стало стыдно. Если с Хельгой это была просто безобидная игра, то дядя Миша... Он ведь действительно похоронил друга и его внука. «Михаил Васильевич, дорогой мой бывший шеф, что мне сделать, чтобы вы поверили, что в аватаре, находящегося перед вами НПС, находится разум Артёма Сергеевича Респова?» Это Вася подавился колбасой и, выпучив глаза, протянул руку за услужливо поданной Гленой флягой. «Уф, нельзя же так шутить. Это легат или кто ты там?» Гном вытер бороду рукавом. Дядя Миша молчал недолго. «Использовать аватар НПС теоретически может и администрация, и госслужба. Но зачем? Артём Респов действительно оказался замешан в мутной истории. И выход на нас, прикрываясь его именем, — бред чистой воды. Но вы достаточно во многом осведомлены, и намеки у вас как раз в стиле Тёмы. Хорошо, легат. Вот пергамент. Напишите на нем рецепт мяу. Если вы действительно он...» Магистр протянул мне пергамент, свернутый в трубку, и свинцовый карандаш. На пергаменте был начертан план крепости. Я молча взял пергамент, присел на корточки и быстро набросал требуемый список ингредиентов с пропорциями и вернул его Михаилу Васильевичу. Тот углубился в изучение. Гном Вася приплясывал в нетерпении у него за спиной. «Ну, Василич, чё там, он или нет?» Хельга молча улыбалась, глядя на эту картину. Магистр поднял голову от пергамента. «Как это может быть? Чертовщина какая-то! Я же сам урну с твоим и Андрея прахом в колумбарии! Пи***ц!» «Нет, дядя Миша, это только начало. Я тебе больше скажу, шеф. Дед прекрасно себя чувствует, и в это время, наверное, кует очередной меч или секиру, а может и плуг, с него станется». «Андрей что делает?» Пергамент вывалился из рук магистра. «Кует, кует, куем кует по балде!» Заплясал на месте Вася. «Эх, есть жизнь за клавишей Enter, я знал! Скажи, Артём, это ты прислал то сообщение?» «Дед, у гномов подмастерьях, в другом мире, куда перемещаются души всех, кто активировал фиал изменения сущности. Да, это я прислал тебе перед переходом туда. Получается жить счастливо, Иуда Иванович». «О чем это он?» Магистр пришел в себя и снова был собран и деловит. «Да было дело, дядя Миша», — бросил я предостерегающий взгляд на Глену и Васю. «Да быльем поросло. Забыли. Вася, Хельга, баста. Я сказал, забыли. Есть дело поважнее». «Какое?» Вася был на удивление краток. «Сейчас не до бесед. Подробности после. Вон, сигнальщик поднял красный вымпел. Противник все-таки пошел на штурм. Просьба о том, кто я на самом деле, никому. Сейчас на первом месте серые мхи. Как-никак, я за них в ответе до сих пор». Я снял щит воды, и на площадку ворвался шквал звуков. Рев гном его рога. Хирд выстраивался в боевой порядок перед главными воротами. Трели рыцарского рожка собирали под гербами и знаменами отряды конных латников. Вся эта какофония сливалась в единый шум преддверия сражения. На площадку взобрались задыхающиеся Ливси и Гризли, и без паузы начали выкладывать из инвентаря эликсиры маны, горка которых быстро выросла у бочки, на которой застыл статуей магистр. «Чё застыли? Вася, дядя Миша! Сказал, потом, потом!» Михаил Васильевич встряхнул головой, крякнул и, подхватив улыбающегося гнома под локоть, поспешил к своим воинам. Гризли с Ливси проводили их заинтересованными взглядами. «Так, лапики-бибики, это вся мана?» Я указал этим двоим на кучку у нас под ногами. «Мамой клянусь, начальник!» Гризли стукнул себя в латную грудь кольчужной рукавицей. «Все, что было в алхимических лавках Карагона. На аук, сам понимаешь, не успели бы». «Ладно, молодцы. Вот по десятке, как обещал. Значит, слушаем сюда. Противник, как заметили, выступил. Скорость продвижения рассчитываем по пешим воинам. Значит, через 30-40 минут они подойдут к рву с водой и берегу реки. Вы тут раньше меня. Ориентиры по дистанциям знаете?» «А то, легат, обижаешь!» Гризли картинно надулся. «Ладно, ладно. Расклад такой. Я и Глена вступаем на дистанции выстрела из лука. Гризли, укажи ведьме ориентиры. Твоя задача, как танка, не допускать, чтобы вражеские дистанционники нас достали. От магии я прикрою. Дальше, Липси, твоя задача проста. Хил, хил и еще раз хил. На мой 66-й уровень не смотри. Приоритет Хельга, понял?» «Да», — с достоинством поправил полукамзол и хилер. «Отлично. Глена, стрелы?» Эльфийка молча стала вытаскивать из инвентаря связки бронебойных. «Одна, вторая, 5 сотен. Маловато. Ну да больше нам и не дадут». Я наклонился к уху ведьмы. «Хельга, у тебя прежний уровень магии?» «Да, легат». «Молодец, конспирации учить не нужно. Когда уравнители подойдут ко рву, нам понадобится третий маг, не ниже мастера». «Круг маны?» «Почти. Другое заклинание, немного посильнее». «Так Васю и позовем, у него магия земли как раз на уровне мастера». «Ух ты, не знал». «Мда, ты... легат, вообще мало на мелочи вокруг себя обращаешь внимание. Ладно, что там уравнители, пойдем глянем». Мы подошли к краю площадки. Солнце еще не село и светило нам в спины. С востока от леса цепью медленно, но неотвратимо двигалась вражеская рать. Глена скостовала, достав свиток, простенькое заклинание воздушной линзы. И мы смогли рассмотреть наступавших в деталях. Кланы двигались... Ё-моё! Эх, игра, игра! До чего же ты нас довела? 4 условно разделенные толпы из самого разношерстного народа напоминали каких-то то ли махновцев, то ли массовку киностудии фильмов ужасов. Эльфы, орки, гоблины, гномы, гнолы, половинчики, дриады, люди, облаченные кто в полный доспех, кто чуть ли не в подгузнике с деревянной дубинкой. Романтики с большой дороги. То там, то здесь мелькали мантии магов. Пешие воины преимущественно занимали первые четыре шеренги. За ними тащили несколько катапульт и аркбаллист на тележном ходу, какие-то ящеры, с сизыми гребнями во всю спину. Конные игроки то выезжали вперед, то вновь скрывались за основной массой. Множество гербов, вымпелов, хоругвей говорило о том, что насчет числа участвующих кланов мы здорово ошиблись. «Нифига себе!» Рядом встал гризли с открытым ртом. «Легат, это чё такое? Чё за ивент такой? Тут же все бездельники нашего часового пояса собрались. Китайцев с корейцами не хватает. Очкую я». «Стыдись, школота! Ты же наемник, дикий гусь! Смоги умереть с сухими штанами!» Ливси встал слева, полируя свои безупречные ногти золотой пилкой. Я оглянулся на Глену и достал из инвентаря лук. «Рановато, начальник. Они только 500-метровую отметку прошли. Минут 5-7 еще», — флегматично заметил Ливси. Я обновил бафы на всю нашу компанию, чем тут же поднял настроение гризли. Затем медленно взял первую стрелу, наложил и аккуратно натянул тетиву. Подмигнул своим соратникам, смотревшим на меня с изрядной долей скептицизма. «Ну что, пацаны, за серые мхи!» И отпустил тетиву.